Вы слушаете фрагмент программы «К чему приводит страшная искусственная красота». Сказители Михаил Ядь и Алексей Орлов. Перед тем, как мы сюда приходим, перед воплощением, наши души заранее договариваются, в том числе о том, кто будет нашей супругой или кто будет нашим супругом. Но так как по определенным правилам этой игры, когда мы сюда воплощаемся в наши физические тела, в нашу душу, то многое из того, что мы помним, знаем между этими воплощениями, забывается, закрывается, так сказать, занавеса или пелена. И часто только по каким-то ощущениям, по каким-то дополнительным всплывающимся в нашей памяти обрывкам воспоминаний мы можем в таких ситуациях важно понять, что это тот человек, который нам нужен, или не тот, который человек нам нужен. И стоит нам с ним как-то взаимодействовать или нет. И вот если это мы берем конкретно ситуацию, что для чего такую красоту-то наводят на себя любимую или на себя любимого, для того, чтобы, скорее всего, найти ту половину, вторую, там, парня, если это девушка ищет, ну, то есть мужчину, если девушка ищет там своего, либо если мужчина ищет, то свою, соответственно, девушку, женщину, с которой он соединится и создаст семью. И получается, существует несколько как бы факторов, таких несколько, почему, как бы, по каким критериям мы можем определить, что это наш человек конкретно, что это наш суженый, наш суженый. Первое, это, как я понимаю, это говорят глаза, зеркало души. И это не просто так говорят, а что именно вот часто первый именно контакт зрительными глазами, и ты раз, и внутри что-то, как это называется, ёкнуло, да, что-то там сердце как-то учащённо застучало, и ты вроде бы до этого-то все были люди одинаковые, а тут, оказывается, этот человек, это вот совсем другой, это вот как единственная на свете королева красоты, у каждого она своя, но вот она вот проявилась перед тобой. То есть это первый зрительный контакт глазами. Если мы видим, что сейчас многие ходят в этих солнцезащитных, или я даже не могу назвать солнцезащитных, потому что ходят везде в этих темных очках, то этот контакт глазами уже не, ну, невозможен, или один видит, второй нет. То есть уже возникают трудности на уровне души идентифицировать, тот человек или нет. Второй вариант – это внешность человека, образ человека. И одно дело, когда вот мы знаем, то есть как бы мы планировали, когда перед тем, как на воплощение, что вот будет вот такой-то вот человек с каким-то образом, и он тебе там подсознательно сидит. А тут ты видишь, а тут прям настолько себя человек наштукатурил, да, то есть наложил на себя вот эти косметику там и тому подобное вот эти вещества, что там образ совсем другой, внешний. А еще на себя надел одежду, которая не пойми, как это назвать, мужчина или женщина. То есть сейчас такая вид одежды бывает, что действительно ей непонятно. А плюс какая-то прическа непонятная. И дальше то есть первый пункт идентификации чужой через глаза блок идет, ошибка, то есть закрадывается внешность, подмена, опять ошибка. И третий вариант, это уже когда мы становимся близкие, вот отношения начинают общаться на уровне запаха. И тут опять же, или есть такое название, называется феромоны. Я хотел на самом деле подробно про это поговорить, про феромоны. Тема она такая большая, но я думаю, кому надо, он сам изучит. Но по-простому говоря, это такой суммарный запах, который выделяют все наши железы, наши внутренние там секреции, внешние секреции. Вот у нас у каждого есть свой индивидуальный запах. Так вот этот запах, он тоже позволяет определить, твой человек или не твой человек. И когда даже проводилось исследование, то делалось что? Значит, давали девушкам понюхать там футболки мужчин, то есть потные, то есть футболки, и выбрать вот по этому, по запаху пота подходит, ну, какого ты бы выбрал себе человека. И дальше, когда вот, соответственно, вот они выбирали таким образом, то потом, когда я с этим человеком уже анализировали эту девушку, этого человека, то оказывалось, что у этой девушки качества есть, которых нет у этого человека, но как бы сейчас по-другому скажу, а значит, достоинства в каких-то областях этой девушки у этого человека являются недостатками, которые необходимо исправить. Но достоинства этого молодого человека, они как раз помогли бы исправить недостатки девушки этой. То есть на уровне даже запаха так мудро все сделано, что при объединении в паре идет такое сложение, и в процессе вот совместной жизни семейной каждый, участвуя другого, чему-то хорошему становился бы лучше. А тут опять подмена этими всеми дезодорантами, запах другой, искусственный. И в итоге получается, что ты своего человека можешь просто-напросто говоря не заметить, пропустить или посчитать, что другой человек твой. А когда ты начинаешь жить с тем человеком, который по судьбе тебе не подходит, а потом еще, если, как это называется, не думали, не гадали, а случайно дети получили, то это может привести к большим проблемам. А вот такие возможности, как соединение, то есть тебя раз как бы свели с этим человеком, ты не заметил. Второе, не бывает, что тебя каждый день постоянно будет судьба вести его там с утра до вечера, он будет возле твоей двери стоять. А именно, то есть это тоже там буквально там 2-3 раза. Не встретились, но все, как говорит, сам виноват. То есть шанс как это много раз не стучит. Вот мне важно, чтобы ты, Алексей, высказал, есть ли в этом какой-то смысл, нет. Либо же вот как, кто на что гораст красе, кто на что гораст это... Мунуйся, обливай себя каким хочешь парфюмом, одевайся как хочешь, и все равно ты вот, как это назвать, фатальная судьба, ты все равно встретишь того, у кого надо, где надо, и у тебя будет счастье, полные штаны. Вот как-то так. Да, темочку ты задал. Я хочу сказать, что человек никогда никого не может обмануть, кроме себя самого, даже если ему кажется, что он обманывает других. Есть такой анекдотик, когда не очень удачливая девушка, не очень привлекательной наружности, решила выйти за шейха. Приоделась она, подоткнула, где что-то можно подоткнуть, паричок одела, каблучки, намазалась, как могла, чтобы симпатичная была, как с картинки, ну и пошла туда, где шейхи обитают. Но один обратил на нее внимание и пригласил к себе в номер. Она думает, дай-ка я сейчас быстренько запрыгну к нему в кровать, свет выключу. Ну и там дальше что произойдет, то произойдет. А если уж ребенок, то, естественно, уже никуда не денется. Все, захомутаю его. Ну, быстро себя все это сняла, сбросила, в кровать запрыгнула, свет выключила и ждет. Он заходит, не понял, что выключено, включает свет, смотрит на нее и не узнает. Ну и говорит, слушай, какой худой, какой зеленый, у тебя нога есть? Она так ногу высовывает. Да, вот есть. Вот и ходи, ходи отсюда. Дело в том, что... мы постоянно пытаемся сделать что-то такое, чтобы нам было от этого лучше, не понимая, а что будет в заключении того спектакля, который мы сами же пытаемся разыграть. В этом наша трагедия, в этом наша беда. Ибо тот человек, который понимает свое предназначение в жизни, он никогда глупостями заниматься не будет. Он будет выполнять свою роль, и от этого ему будет счастье, он будет частью этого мира, а не выбиваться из этого мира. И когда мы на себя наклеиваем какие-то чужие образы, личины, мы вступаем в игру театральную. Но театр – это не жизнь. Постановка закончилась, и грим надо смывать, а жизнь продолжается. И об этом у нас тоже была передача, когда мы на себя наклеиваем какие-то маски, эти маски представляем всему миру, другой человек тоже с какой-то маской, которая нас удовлетворяет, к нам присоединяется, а потом в семейной жизни эти маски слетают. И мы говорим, ну ты же был другой, ну ты же была другая. Да нет, она была такая же, и он был такой же. Просто маску они одевали, они играли роль хорошей девушки, хорошего парня. А потом они начинают быть, какие они есть по жизни. Но они-то маску одевали для того, чтобы вам подыграть, вы же такого хотели. Когда же касаемо вот темы феромонов или чего-то другого еще, здесь еще все интересней. Девушка, которая или парень, которые к себе хотят притянуть самочек, они превращаются всего лишь навсего в самцов. Не в человеков, нет, в самцов. И вместо того, чтобы достичь взаимопонимания с той единственной или с тем единственным, который по судьбе предназначен, они начинают к себе притягивать всех подряд. Это как лампочка, которая зажигается ночью, она начинает притягивать всех мотыльков со всех сторон. А потом говорим, что-то эти мотыльки эту лампочку забили. Что-то никакого счастья нет, своего не найду. Да потому и найдете, что вы притягиваете всех. Вы одеваете одежды, которые притягивают всех, потому что вы выделяете свои сексуальные достояния, достоинства. И смотрит не на то, что вы человек, а смотрит на то, что вы показываете. А показываете сексуальность, то есть вы становитесь или самцом, или самкой. Но жить-то надо с человеком. Самки и самцы так в природе. Вот там, да, повозюкались между собой, разбежались, потомство продолжили, ну и ладно, и хорошо. И забыли об этом потомстве. Но человеческое общество другое. Человек – это нечто выше, чем просто звериное начало. Так что те, кто поливает себя феромонами в желании достичь какого-то сексуального вожделения, это глупцы высшей меры, которые не понимают, что делают. Те, кто одевает вызывающе что-то, показывая свои достояния в весь мир, тоже глупцы, ибо этим хвастаться нельзя. У меня было много людей, которые хвастались, например, передо мной своей силой. Да, они были на тот момент сильнее, чем я. Они, может быть, в каких-то единоборствах были более подготовлены, чем я. Но случилось такое, что сила от них ушла. И случились какие-то трагедии, и в единоборствах они больше не могли участвовать. Чем вы хвастались? Были те, которые были красивее, чем я. И они перед девчонками вот так вот выделывались и показывали свою красоту. Но прошло время, волосы выпали, зубы выпали, прыщи стали появляться, пузико появилось. И где вы, те самые молодцы, которые своей красотой хвастались? Находились и те, которые показывали свою начитанность. Но эта начитанность ни к чему хорошему не привела, потому что начитанность – это всего лишь навсего умение читать, умение впитывать информацию. Но важно еще ее уметь применять. И где вы, те самые учебники? Где вы, те самые энциклопедии? Вы так и остались стоять на полках, потому что вы себя проявляли как роботы, умеющие впитывать информацию, но не как человеки, которые способны эту информацию применять. А с биороботами кто будет жить? Но только, может быть, такие же биороботы. Кто с учебниками может жить? Но только те, кто эти учебники, может быть, листает, в лучшем случае, либо такие же учебники, которые стоят рядышком. Мы человеки, мы не учебники, не энциклопедии, не биороботы. И нам надо понимать, что мы хотим от этой жизни. А понять это можно, когда мы понимаем свое предназначение. О том мы уже неоднократно говорили. И использовать какие-то ловушки очень глупо. Ловушка – это как большая сеть, которая ловит всю рыбу, которая есть в этой реке. Невзирая, нужная эта рыба, недужная, ядовитая она, либо полезная. А может быть, в эту сеть попадется какой-нибудь крокодил, который вылезет из нее и сожрет вас. Кто знает? Поэтому, если вы человек, понимающий свое предназначение в жизни, вы не закидываете сеть на всю реку. Вы обращаетесь в пространство, и пространство вам отдает того, кто вам нужен, предоставляет в нужном. Да даже не так. Даже если вы человек, который понимает свое предназначение, то это означает, что в этом мире есть тот, который тоже ваш, который понимает свое предназначение, и чья вы его. Это надо понимать. Это не говорит о том, что надо забыть о каких-то, может быть, приукрашиваниях, которые вот женщинам очень-очень иногда идут к лицу. Да, свои достоинства нужно показывать, но нужно показывать не всем подряд, а нужно показывать тому единственному, с которым вы будете строить семью, с которым будете вы воспитывать своих детей, с которым вы будете жить под одной крышей, с тем единственным, который на всю жизнь, раз и навсегда. А у нас получается следующая ситуация. Дома вы ходите, как какие-то чувырла, да, так говорят, растрепанные, непригожие, неприбранные. У вас бардак в голове, бардак на столе, бардак в ванной, в туалете, везде ваши вещи разбросаны. Потом вдруг приходит время вам идти на работу, вы быстро собираетесь, подкрасились и побежали на работу, и там вы как цветочек. И там все на вас обращают внимание, и подруги ваши конкурентки и ваши друзья, те, которые смотрят на вас как на объект сексуального вожделения, и, может быть, руководители, которые вас принимают еще, помимо как сотрудника, как-то по-другому. Вопрос. Вы живете где? Вы живете для кого? Вы живете для чего? Но если работа превратилась в ваш дом, то в этом случае, а зачем вам нужен дом и нужна семья? Если вы ходите на работу зарабатывать деньги, так зарабатывайте деньги. Что же вы там себя сексуально пытаетесь показать? Ведь на вас смотрят не на как человека знающего, в первую очередь в таком случае, а как на сексуальный объект. Может быть, надо что-то перевернуть в голове? Может быть, надо приходить на работу человеком? Да, не растрепанным, прибранным, хорошо одетым, но не вызывающим сексуальные желания. А вот домой приходить для того, чтобы в домашней обстановке быть единственным для своего любимого человека или единственным для своей любимой женщины. Быть примером для своих детей. Но задумайтесь о том, что вы несете в мир, что вы даете в мир. Сексуальность в мир даете. Это говорит о том, что у вас какое-то буйство где-то там, и вы дома не получаете того сексуального удовлетворения, которое вам бы хотелось. Поэтому дома вы никто и звать вас никак, а в миру вы самая великая соблазнительница или самый великий мачо. Поставьте все на свои места, и тогда все будет в меру. Тогда одежда для работы – это будет одежда для работы, а не для того, чтобы на вас смотрели как на объект сексуального домогательства. Выход в свет – это будет выход в свет, где вы будете, соблюдая свои традиции, следить за тем, чтобы показать себя как человека, а не как самку или самца. И дома вы будете хозяйкой или хозяин этого дома, продлевать свой род и радоваться, наслаждаться с тем единственным или с тем единственной, всем, что вам дается в этом мире. Когда все станет на свои места, тогда и счастье у вас будет. А когда вы бежите из дома вот с этими всякими накрашенными мордочками, наконопаченными, это говорит о том, что вы очень несчастливый человек, невзирая на пол. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.